Я лицезрел небесную печаль, грусть ангела в единственном явлении. То сон ли был, но ангела мне жаль, или облак чар, но сладко умиленье затмили слезы двух светил хрусталь. Светлейший солнце, кротких уст моленье, что вал сковать могло б и сдвинуть даль, изнемогло и стаяло в томленье. Все, добродетель, мудрость, нежность, боль, в единую гармонию сомкнулась, какой земля не слышала дотоль. И ближе небо, внемля ей нагнулось, и воздух был разнежен ею столь, что ни листка в ветвях не шелохнулась.